благодаря акту передачи собственности в управление. 12 филиалов компании родились за 19 дней с помощью Эбби Левина или кого-нибудь из его друзей. Во всех этих случаях в дело вступали черные псы, по очереди Лернер и Берковичи или третий, той же породы, что возник приблизительно в это время, Абрамович. Но их методы работы были столь похожи, хотя лично они друг друга не знали, или вернее, распоряжения Рэба Климрода были столь точными, что невозможно определить, кто именно из них и что сделал. Рэб Климрод прибыл в Нью-Йорк 16 июля. За 40 дней он основал 59 компаний, не вложив ни цента собственных денег, которых у него не было. Но не это было главное. Вечером 5 августа Рэб и Сби отправились в кино. Сби помнит название основного фильма программы «Касабланка» с участием Хэмфри Богарта и Ингрид Бергман. Я его уже смотрел, и Рэб тоже. Он помешан на кино, на этой шведке, и я, как обычно, согласился. Они вышли из кинозала в половине 12-го и пошли в сторону Бетфорд-стрит, где у Сби была тогда небольшая комната, которую он делил с Рэбом Климродом, Беком. Вдруг с Кристофер-стрит, что метров в 20 от входа в кинотеатр Делис, выскочила машина. Она остановилась у тротуара, из нее вышли двое, один из них явно был вооружен. Они, не обращая внимания на Сби, обратились к его спутнику. «Это ты, Бек? Хозяин желает с тобой поговорить». «Финнеган, садись в машину и поляка прихвати». Рэб тихо сказал: «Ступай, Сби. Стрелять они не станут». Тут на улице появилась небольшая группка, человек 5-6 мужчин и женщин, пуэрториканцев. Рэб обратился к ним по-испански. Они заулыбались, подошли к нему. «Давай садись в машину», — повторил человек с револьвером. Рэб продолжал говорить по-испански. Пуэрториканцы прямо покатывались со смеху. Да и Рэб безмятежно улыбался, потом сказал по-английски: «Ничего, Сби, все будет в порядке». Наклонился и заглянул в машину. «Ну а ты что думаешь, Финнеган? Сам выйдешь? Или мне тебя выволочь?» В машине зашевелились. Сби увидел, как из нее выглянул человек лет 40 на вид, не очень высокого роста, но крепко сбитый, ослепительно рыжий. «Все очень просто, Финнеган», — невозмутимо сказал Рэб. «Если твой приятель позади меня выстрелит, ему придется убить и поляка, и всех моих пуэрториканских друзей. По-моему, по-английски это называется бойней. Ты не можешь этого себе позволить. Так же, как ты не можешь сделать ничего, чтобы восстановить. Ты понимаешь, что значит восстановить, Финнеган? Судя по твоим глазам, мне это не кажется. Ну ладно, чтобы вернуться к прежнему порядку вещей и снова получать свои 168 480 долларов в год. С этим покончено, Финнеган. Значит, одно из двух. Либо ты уходишь, либо по-прежнему берешь $1.5 с торговцев газет в Южном Манхэттене. Решай сам. Меня зовут Рэб. Выбирай. Если ты верен себе, то выходи из этой машины и попробуй меня прикончить. Но я тебя уничтожу, либо ты, либо я, другого не дано. Выбирай, Финнеган». Рэб отошел в сторонку и, улыбаясь, снова заговорил по-испански с пуэрториканцами, которые громко смеялись. Улучив момент, он по-польски сказал «Сби». «Сби, он сейчас бросится на меня, не вмешивайся, прошу тебя, все будет хорошо». В следующее мгновение произошло множество молниеносных, резких, связанных одна с другой вещей. Длинной костлявой рукой Рэб наотмашь нанес удар по кадыку.